Дашь мне, Господи, благодать отвергнуться себя, этого дьявола, которым я сделался по преемству от Адама. Новый Адаме, Господи Иисусе, притвори меня, новым человеком соделай меня, облицы меня в тебя.